Глава 23. Элитное попадание. Путь к столице занял вдвое меньше времени, чем до Искры. Задержек у планеты космических станций почти не было. Командир крейсера выполнил все поставленные задачи и торопился к месту приписки корабля. Мария на обратном пути отсыпалась, ну а я раз за разом изучал всю информацию о богах, которую мне удалось собрать. Ее хоть и было совсем немного, но какое-то понимание у меня начало вырисовываться. В большей степени благодаря легендам оживили. Бармен шестой станции, что находилась над суровой планетой, сама не подозревая, поделилась важным. В обычных легендах, описывающих некое незримое существо, помогающее жителям планеты, прямым текстом было указано, что 1000 с небольшим лет назад, когда произошла альфа-вспышка, существо на долгое время перестало помогать обитателям планеты. Однако люди помнили о незримом хранителе мира, и через 3 поколения все вернулось на свое место. Вроде как все произошло, когда на планету напали зараженные альфа. К тому времени еще не было империи, да и ордена искоренителей тоже, так что обитатели сурового мира были почти обречены. Однако произошло нечто, и все зараженные погибли в один момент. И так повторялось несколько раз, с промежутком в несколько десятилетий. Во всех этих ситуациях был один очень важный момент. Каждый раз, когда гибли одержимые, температура на поверхности планеты опускалась на несколько градусов, и мне было известно, когда такое происходит. Просто в эти моменты кое-кто тратил просто огромное количество праны, запредельно несоизмеримое с самим божественным деянием. Похоже, боги попросту боялись проявления альфа. Слишком много сил требовалось, чтобы противостоять этому безумному, яростному проявлению чужого разума. Конечно, мои умозаключения были неточными. Требовалось больше информации, а лучше беседа с одним из бессмертных, желательно с кем-то из древних или создателей. И с первыми, и со вторыми у меня точно не было вражды, а вот все остальные... 14 моих кровных врагов, у которых наверняка имелось множество подпевал. Добавить к ним трусов, побоявшихся связаться с крушителем и вставших на сторону тех, кто пленил меня. Еще есть мелкие башки, с радостью готовые вонзить нож в спину слабого, лишь бы выслужиться перед более сильными богами и урвать талику чужой праны. Была и еще одна странность. В легендах суровой планеты говорилось, что символы, принадлежащие сущности, позволяли простым смертным сохранить волю при столкновении с зараженными, но лишь в том случае, если разумный истинно верил в силу незримой защитницы. То есть нужна была истинная вера и, скорее всего, прана, которая тратилась на защиту паствы. Вот она причина, почему почти всюду были удалены божественные символы, а сами бессмертные исчезли из жизни людей. Видимо, траты были слишком высоки, и трусливые боги тут же бросили тех, кто доверял им свою жизнь. Лживые, вечно живущие предатели. Не зря я уничтожал некоторых бессмертных, самых отъявленных ублюдков, наплевав на кодекс. «Виктор, а правда, что ты можешь делать истинные артефакты?» — шепотом спросила Мария. Надо же, проснулась и, похоже, наблюдала за мной, пока я размышлял. «Правда. И у меня для тебя будет подарок. Как доберемся до Академии, сразу же подарю. Это как раз одна из причин, почему я посещал родную планету». Я не стал говорить девушке, что у меня в дорожной сумке находится 6 истинных артефактов, вмещающих в себя от 250 до 340 частиц духа. После того, как я поднял создание души на 2-й, максимальный уровень, предельная вместимость артефакта, создаваемого мной, удвоилась. Правда, появилось ограничение на количество кристаллов, которые можно было установить в изделие. До 12 низших плюс 1 средний. Однако я хотел подарить девушке изделие, достойное княжны Воскобойниковой. Перстень, вмещающий в себя 500 частиц духа. «Внимание! Через 30 секунд крейсер совершит гиперпрыжок», прозвучала система оповещения голос корабельного эскина. «Будьте готовы». «Через 3 часа окажемся на территории Академии», — улыбнулась девушка. «Посмотрим, что ты собрался подарить мне». «Рад тебя видеть!» Мастер Гром встретил меня как старого друга, крепко обняв. «Жаль, что скоро покинешь нас. Не будет у меня больше столь талантливого ученика». «Может, и будет», — улыбнулся я. «Мастер, я не с пустыми руками. Как и договаривались, улучшил способность и теперь создаю вдвое лучшие артефакты. Кстати, у меня к тебе имеется личное дело». «Пошли в мой кабинет. Незачем на виду у всех обсуждать важное дело». Наставник похлопал меня по плечу и жестом пригласил следовать за ним. «Что было интересного за время нашего с княжной отсутствия?» — поинтересовался я, шагая позади Грома. «Да уж было. Тот мальчишка, который безродный, он тоже прошел испытание, правда, чуть не умер, но сдюжил и даже выполнил все условия, чтобы попасть в элиту». Мастер обернулся на ходу. «Ты что сказал этому недоумку, что он так решительно настроен держаться возле тебя?» «Ну, пообещал кое-что взамен на службу. Это было до того, как я стал гвардейцем». «Ну, надеюсь, ты разрешишь эту проблему», — наставник указал на стол. «Сюда выкладывай все, что привез». Я аккуратно по очереди выложил на стол 6 золотых цепей с уже подготовленными креплениями под малые кристаллы и 4 золотых кольца. Мастер, осмотрев их, аж присвистнул. Но говорить ничего не стал, вместо этого хитро улыбнулся и прошел к двери. Заперев ее, шагнул к сейфу, открыл. Вот. На стол легли 2 голубых цепочки, отливающих золотом, и 4 браслета. Секунды позже к ним добавились 4 перстня. «Мне нужно добавить 800 частиц духа, чтобы сделать всю работу», — сообщил я. «И все?» — удивился наставник. «За работу возьму 2 браслета. Все, что принес я, посчитаем отдельно». «Договорились», — мастер пододвинул ко мне все изделия. «Все равно никто об изделиях не ведает. Тебя ждал, никому не стал говорить. Можешь приступать. Я сейчас достану заряженный артефакт. Возьмешь недостающие частицы». На все ушло чуть больше 5 минут, после чего наставник оставил на столе 2 голубых браслета, сверкающих золотыми искрами, а остальное убрал в сейф. После чего сел за стол напротив меня и произнес: «Лейтенант, смотри, какое дело. Если кто-то узнает, как были созданы вот эти изделия, с тебя спросят. И я уверен, ты не сможешь дать вразумительного ответа, поэтому слушай и запоминай. Все изделия ты впервые увидел здесь, в моей мастерской, понятно?» «Понял», — кивнул я. «А как же вы, наставник?» «А с меня попробуй спроси», — усмехнулся Гром. «Я сам могу спросить с кого угодно. Ты эти браслеты собираешься Марии подарить? Хороший подарок. Не каждый герцог может позволить себе делать такие дары». «Это не просто дар, а ее защита», — ответил я. 800 частиц духа в них вмещается, а если добавить кристаллы, то сверху еще 1000». «Вот и я про то же. Очень дорогие артефакты». Наставник оглянулся на сейф, поморщился. «Не поверишь. Сейчас за этой стальной дверцей лежит колоссальная сумма кредитов. Можно приобрести боевой корабль А-класса». «Есть куда реализовать все это?» «Ха, за день все улетит. Еще и недовольные останутся. Между гвардейскими подразделениями распределим с князем. Что-то сами выкупим, пригодятся. Или...» Мастер внезапно прервался, а его взор затуманился. Несколько секунд он молчал, потом добавил: «Тебя его высокопревосходительство ищет. Почему не отвечаешь?» «Совсем забыл», — хлопнул я себя по колену. «Зачем понадобился хоть? Я ж уже доложил о своем прибытии». «Офицер за тобой прибыл, от генерала Вихарева. Быстро они сработали. Советую не тянуть и поспешить в кабинет князя. Помощники у твоего нового командира борзые, злые, могут устроить проблемы на ровном месте». «Мастер, я оставлю вам важную информацию. На всякий случай решил подстраховаться я. Это касается немного рода Огневых, но в основном всей империи. Дело серьезное, я уже передал все данные его высокопревосходительству и его высокоблагородию маркизу Зверобою, однако, боюсь, дело слишком серьезное, и мне бы хотелось услышать добрый совет лично от вас». «Ну, давай посмотрю. Постараюсь ответить в течение часа. А ты поспеши к начальнику академии». В кабинете князя Иващенко помимо хозяина присутствовали еще 3. Мария, безродный одаренный, который встретил меня выразительным взглядом, полным недоверия, и крупный звероподобный мужчина в форме старшего офицера гвардии. Майор, судя по знакам различия. «Ваше высокопревосходительство, лейтенант Огнев прибыл», — коротко доложил я, едва перешагнул дверь кабинета. «Проходи, лейтенант, садись на свободное кресло», — махнул рукой начальник. Под его хмурым, уставшим взглядом я быстро выполнил приказ, расположившись напротив майора. Наши взгляды пересеклись, и офицер тут же попытался надавить на меня волей. Я мог бы ответить тем же, но не стал, помня совет Грома. Вместо этого спокойно перевел взгляд на князя. «Итак, гвардейцы, у нас в Академии есть негласное правило. Те, кто пройдет испытание с особым результатом, зачисляются в элитное подразделение. Они выполняют самые сложные задачи, несут службу на самых неспокойных участках империи и первыми приходят на зов Ордена Искоренителей, если требуется срочная помощь». Князь умолк и окинул всех присутствующих пристальным взглядом, словно желая заглянуть в наши мысли. Закончив осмотр, добавил: «Передаю слово майору Мрачному». «Стать элитой гвардии и быть ей — совершенно разные вещи», — прозвучал офицер, явно заученную фразу, поднимаясь из-за стола и нависая над нами. «Но мы приложим все силы, чтобы из вас получились лучшие из лучших. И чтобы добиться этого, мы немедленно убываем на полигон. Да, сейчас я зачитаю каждому из вас его назначение, затем дам несколько минут личного времени, чтобы вы успели завершить свои дела. Затем мы покинем столичную планету. Итак, лейтенант Огнев, должность боец разведывательного отряда. Лейтенант Воскобойникова, должность пилот легкого бомбера. Лейтенант Свистунов? Должность оператор ПРК, отряд поддержки. По ходу обучения должность может измениться, но я вас сразу предупреждаю. За саботирование и умышленное невыполнение приказов у нас очень строгие наказания, вплоть до высшей меры. Всем все ясно? Вопросы? Вопросов нет. В таком случае у вас имеется 25 минут на сборы. Опоздавшие получат первое наказание». Появилось желание припечатать майора по лицу чем-нибудь тяжелым, чтобы он отправился прямиком в регенерационную капсулу. Однако я сдержался. Более того, сразу же приступил к выполнению приказа. А когда увидел, что Свистунов, который вроде имел совсем другую фамилию, с трудом поднимается с кресла на ноги, шагнул назад и подхватил лейтенанта, тут же обратившись к Марии: «Помоги». Вдвоем с девушкой мы потащили Свистунова в оружейную. Там хранились наше оружие и бронескафандры. Ну и, разумеется, по пути мы перебросились несколькими фразами. «Виктор, что вообще происходит? Кто этот майор и что он себе позволяет?» Мне наставник Гром сказал, что его нужно беспрекословно слушаться. Это один из наших непосредственных командиров. «Он сказал, что нас всех раскидают по разным группам, а я рассчитывала, что мы окажемся в одной». «Разберемся», — ответил я. «Вообще все планы придется отложить. Кстати, у меня подарок тебе с собой. Подарю в оружейке. Хоть одна приятная новость за сегодня». «Я вам не мешаю?» — внезапно вклинился в наш разговор безродный. «Может, отпустите меня?» «Не нравишься ты мне», — ответил я и отпустил Свистунова. «Дальше все сам, лейтенант. Мария, поспешим». Оружейная встретила нас проходной, на которой мы предъявили свои коды доступа. После чего я задержал девушку и молча застегнул на ее запястье голубые, искрящиеся браслеты. Княжна сначала дернулась, но потом разглядела мой подарок и ахнула. Затем считала данные с истинных артефактов и уставилась на меня. «Огнев, это очень дорогой подарок. Бездна, ты даже заполнил их частицами духа!» «Если я не могу находиться рядом, то они тебя выручат», — улыбнулся я. Нравилась мне эта смертная, своей искренностью, решимостью и внутренним достоинством. Лучшие качества для верховной жрицы. «Так, Огнев, прекрати немедленно. Привязываться к людям — это всегда заканчивалось плохо. Поэтому продолжим играть роль, так как дал слово генералу Воскобойникову. И еще, мы ответственны за тех, кого приручили». «Я уверена, мы все равно будем нести службу в одном отряде». Мария, не стесняясь охранников, крепко поцеловала меня в губы, затем отстранилась и добавила: «Поторопимся, времени очень мало». Поторопиться действительно стоило. Каждый дворянин, прибывая в Академию, привозил с собой целый арсенал. Личный бронескафандр А-класса модель Лигас-4, штурмовой комплекс А-класса модель ФАС-3, энергетический легкий щит А-класса модель Бастион-2, энергетический тяжелый щит А-класса модель Бастион-4 и силовой меч А-класса модель Сечь-1. Это был обязательный набор вооружения, и если будущий курсант не мог сам приобрести все, ему помогал сюзерен. Например, Свистунова снабдили всем в императорской канцелярии, так как у Безродного был лишь один господин — его императорское величество. Все вооружение легко размещалось на специальных креплениях бронескафандра, однако у меня, помимо обязательного набора, имелось дополнительное оружие. Во-первых, два простых двуручных меча — с одним я прибыл в академию, второй был привезен сестрой. Еще ко мне был приписан силовой двуручный меч С-класса, и его я тоже должен был забрать. Поэтому мне пришлось обратиться к начальнику оружейного склада. «Мастер Вельт, мне будет нужна небольшая гравиплатформа», обратился я к хмурому седовласому мужчине, сидящему за бронированным стеклом в небольшом помещении. «Огнев», — мастер окинул меня внимательным взглядом. За последние несколько недель я сильно примелькался здесь, так как регулярно брал и сдавал оружие. «Ух ты! Уже лейтенанта получил? На первом курсе? Силен! Значит, уже отбываешь к месту службы?» «Так точно», — улыбнулся я. «Спешу. В элиту забирают. Так что насчет гравиплатформы?» «Просто так дать не могу», — ответил начальник оружейки. «Ты ж не вернешься уже, а бегать за каждым молодым лейтенантом по пустякам нет уж. Давай так договоримся. Выкупаешь малую платформу Е-класса, скажем, за 10 тысяч кредитов, а я ее списываю. Дальше можешь делать с ней что захочешь». «Договорились», — ответил я, а у самого в этот момент в голове начал выстраиваться план действий, который я тут же и озвучил. «Мастер Вельт, могу я тогда попросить еще об одной услуге? По такой же схеме, как с платформой?» «Я вижу, спокойно дождаться конца рабочего дня ты мне не дашь», — наигранно нахмурился начальник склада, поднимаясь со стула. «Пошли, покажешь, что тебя так заинтересовало». Мне нужен был тот божественный артефакт, что хранился в помещении с холодным оружием. За время, пока я посещал оружейный склад, мне с трудом, но все же удалось вычислить, что же это такое. Малый круглый щит, который крепился на предплечье. Никто не использовал его, как и большинство лежащего здесь холодного оружия. Да и зачем, если у дворян всегда имелось свое, привычное, подогнанное под руку? Моя просьба малость удивила мастера, но я пояснил, что хочу попробовать поработать этим щитом в паре с двуручником. Покупка обошлась мне в 20 тысяч кредитов. Все же щит был силовой, правда, без классификации. «Видимо, кто-то из мастеров Академии сделал, да забыл зарегистрировать поделку», — предположил начальник. «Забирай. Мне меньше проблем будет при очередной инвентаризации». Знал бы мастер Вельт истинную стоимость щита. «Успели», — произнес майор, рассматривая нас по очереди. В бронескафандрах мы выглядели гораздо внушительнее его, но старший офицер не замечал этого. Когда его взгляд задержался на гравитационной платформе, я ожидал услышать что-то неприятное в свой адрес, но ошибся. Майор мрачный одобрительно хмыкнул и указал рукой на посадочное поле. «Десантный бот, видите? Это наш. Живо на погрузку». Разумеется, никто не стал медлить, и приказ офицера был выполнен предельно быстро. Сам майор не отставал, так что через несколько минут бот оторвался от поверхности и начал быстро набирать высоту. Мрачный сразу прошел в кабину пилота и появился лишь перед самой стыковкой с кораблем. Далее мы поднялись на борт корвета, и тут майор наконец соизволил поделиться информацией. Построив нас прямо в коридоре, он заговорил. «Слушайте меня внимательно, гвардейцы. Сейчас мы отправимся на планету Яшма, личный полигон нашего элитного подразделения. Там вы пройдете ускоренные курсы спецподготовки, после чего будете зачислены в отряды. Вопросы?» «Как будет проходить экзаменация?» — спросила Мария. «О, вам понравится», — усмехнулся мрачный. «Если выживете». Планета Радогор. Столичный мир герцогства Авалинского. Кабинет герцога Авалина. «Господин, у нас хорошие новости». «Докладывай, Сергей». Герцог расположился за письменным столом и сейчас пристально смотрел на своего подчиненного, маркиза Клейста. Сколько они работают вместе над общим планом, направленным на свержение нынешней власти? Пожалуй, больше 20 лет. А все из-за осторожности. Любое необдуманное действие могло привести к провалу, а значит, и к гибели всех причастных. Император, Орден Искоренителей, опасные враги. Разведка доложила, что двое интересующих нас одаренных прямо сейчас направляются на Яшму для прохождения экзаменов. «Ты про Огнева и того мальчишку? Как его там?» «Свистунов». «Это хорошая новость. Можно устранить обоих. У нас, насколько я помню, на Яшме имеются сразу два созревших альфа-активатора. Если задействовать обоих носителей, то мы зачистим Огнева, мальчишку и нанесем серьезный удар по гвардии, уничтожив часть их элиты. Этого хватит, чтобы выиграть нужное время. Нам осталось...» Герцог склонился над столом, над которым лежала карта. «Да, осталось разместить зараженных альфа-частицами еще в 4 владениях, и тогда план Прайма Аментеса будет завершен». «Это будет великий день, господин!» — воскликнул маркиз, а его лицо исказило гримаса ненависти и вожделения. Клейст, в отличие от герцога, являлся носителем альфа-частиц, и ему было трудно держать себя под контролем. Новое. Чуждая этой вселенной природа постоянно требовала от одаренного совершать аморальный поступок. И чем больше накапливалось частиц, тем сложнее было их контролировать. «Сначала передай мой приказ носителям на той планете. Как быстро сможешь это сделать?» «Уже выполнено, господин. Наш слухач на Яшме непрерывно слушает тонкий эфир и передаст приказ носителям в течение суток. Нужные нам одаренные не успеют покинуть планету, а после того, как будет объявлен карантин, никто уже не выпустит их с поверхности, во всяком случае, в ближайшие несколько месяцев. За это время мы найдем способ, чтобы наверняка устранить обоих». Алексей Губарев. Огнев. Конец второй книги. Читал Вячеслав Булавин.